Санни вздохнул. Носорог ему очень приглянулся. Но сейчас, глядя на изящные линии корпуса древнего корабля, он не мог отделаться от ощущения, что бронированный БТР был довольно маленький и дряхлый. Ну и ладно, в любом случае, у него сантехника лучше. Вот что действительно важно. Оправдавшись, Санни позволил себе несколько мгновений насладиться тишиной и спокойствием прекрасного острова, а затем направился к башне. В этот момент позади него раздался громогласный голос. «Санни!» Он замедлил шаг, а затем осторожно обернулся. По зеленому лугу длинными шагами шла Эффи. Ее глаза горели от сильного волнения. «Ой-ой!» За секунду до того, как охотница настигла его, по траве пронеслась стремительная тень, и Кай неожиданно приземлился на землю. Лучник выглядел обеспокоенным. «Санни!» Эффи прорычала, прерывая его. «Какого черта, Санни? Антарктида, это был твой большой секрет, ты взял и ушел на войну, не сказав нам». Санни несколько мгновений смотрел на них, а затем прочистил горло. «Вообще-то, перед вами капитан Санлис, граждане. Пожалуйста, соблюдайте приличие». Глаз Эффи дернулся. Прежде чем охотница сделала что-то, о чем пожалеет один из них или оба, Санни поднял руки. «Хорошо, хорошо. Да, я сейчас нахожусь в Южном квадранте. Это не мой секрет, понятно? Правительство очень щепетильно относится к секретной информации, вы же знаете». Он задержался на мгновение, а затем добавил. «Кроме того, это не значит, что вы не можешь присоединиться ко мне. Вторая армия была бы очень рада получить в свои руки двух знаменитых мастеров. Конечно, жизнь на службе не для слабонервных, но выгода за нее можно умереть». Охотница ошеломленно смотрела на него. Наконец, она закрыла лицо ладонями и сказала. «Дурачок, нет, простите. Капитан Дурачок, вы действительно произнесли нам речь о вербовке?» Санни оглядел ее с ног до головы и усмехнулся. «Ну, не совсем. Однако я думаю, что форма тебе очень даже подойдет». Глава 841. Разумное решение. Глава 841. Разумное решение. На несколько мгновений между ними воцарилось неловкое молчание. В конце концов, Санни вздохнул. «Послушайте, все так, как есть. У меня есть свои причины присоединиться к операции в Южном квадранте. Вы оба достаточно умны, чтобы понять, что картина, нарисованная правительством, далека от истины. Правда в том, что Антарктиду ждет катастрофа, и никто, даже такие мастера, как мы, не может гарантировать им выживание. Так что вы должны решить сами». Он посмотрел на Эффи и Кая с тяжелым выражением лица и добавил. «Если вы решите вступить во вторую армию, то делайте это по веской причине. Делайте это ради себя, своих желаний, своих принципов. Главное, чтобы вы не делали, не делайте этого ради меня. Есть шанс, что мы не встретимся, даже если вы отправитесь в Антарктиду. Это огромное место, понимаете?» Друзья уставились на него с нечитаемым выражением лица. Через несколько мгновений Кай с едва заметной улыбкой покачал головой. «Большое спасибо за заботу, Санни, но тебе не нужно напоминать нам об этом, правда. У нас обоих есть свои головы на плечах, мы более чем компетентны в принятии разумных решений». Эффи кивнула. «Вот именно, если кто и должен давать здесь мудрые советы, так это мы. Мы старше тебя, и к тому же, впрочем, это бессмысленно, потому что мы уже поступили на службу». Санни моргнул. «Вы что?» Охотница усмехнулась и похлопала его по плечу. «Ты что, думал, что мы упустим шанс сразиться с полчищем кошмарных существ? Мечтай, дружище. И Кай, и я были одними из первых, кто подал свои заявки в бюро по набору новых солдат». Он секунду смотрел на нее, потом потер виски. «Подождите, вы подали заявки? Почему?» Эффи и Кай посмотрели друг на друга и пожали плечами. Первым ответил лучник. «Потому что сотни миллионов людей нуждаются в помощи. Разве этого недостаточно?» Охотница покачала головой. «Потому что я воин. Когда враг вторгается в твой дом, ты не прячешься. Ты идешь на войну и надираешь врагу задницу. Мы, люди, должны защищать то, что нам принадлежит. Если мы не сможем сделать даже этого, то недолго нам осталось быть людьми. Мы будем просто едой». Санни изучил их лица, затем почесал затылок. «Ну ладно, думаю, в этом есть смысл. Тогда добро пожаловать на борт. С вашей силой и способностями вторая армия, наверное, уже слюной давится из-за ваших заявок. Есть шанс, что вы, ребята, очень скоро превзойдете меня. Более чем компетентны в принятии разумных решений? Да, сомневаюсь». Пока они шли к башне слоновой кости, он поделился с ними некоторыми подробностями операции, включая расположение человеческих сил, предполагаемые этапы действия и свою собственную роль в качестве капитана первой регулярной роты. При этом Эффи и Кай немного задумались. «Да, я не уверен, что правительство действительно сможет это сделать. Даже если мы сохраним контроль над эвакуационными центрами, отбивать нападение кошмарных существ в течение нескольких месяцев будет нелегко. Будет просто чудом, если мы продержимся год. Но смогут ли флоты эвакуировать всех за год?» Санни на мгновение замешкался, затем неуверенно кивнул. «Именно так и планируем. Корабли они очень большие. Конвой, в котором я сейчас нахожусь, перевозит 100 тысяч солдат, но это только потому, что большую часть пространства занимают военная техника, припасы и все материально-технические средства, необходимые для поддержки огромной армии. На обратном пути тот же конвой может перевозить миллионы и миллионы беженцев. Есть и другие конвои, кроме этого, так что год – не такая уж нереальная цель. На самом деле, это больше, чем предполагает большинство прогнозов». Его лицо потемнело. «Однако это только в том случае, если конвой не встретит препятствий на своем пути. А кто это может сказать с уверенностью? Я сомневаюсь, что все эти прогнозы выдержат столкновение с реальностью». Кай вздохнул. «Похоже, что вторая армия не будет готова к развертыванию в ближайшее время. К тому времени, когда мы прибудем в Антарктиду, ситуация может полностью выйти из-под контроля. За несколько месяцев многое может пойти не так». Санни разделяет то же мнение. «Если уж на то пошло, я не ожидаю, что самое худшее произойдет раньше, чем вы, ребята, получите возможность испытать это лично. Цепь кошмаров тоже будет увеличиваться с течением времени, так что у вас будет много возможностей пережить по-настоящему страшные моменты». Они вошли в башню слоновой кости, где когда-то была заточена надежда. Как всегда, Санни почувствовал легкую дрожь в душе и теле при виде большого зала, где он столкнулся с невыразимым Даймоном. Теперь бывшая тюремная камера надежды служила сердцем человеческой цитадели. 7 разорванных цепей лежали на земле, образуя широкие границы круга, выполняющие роль шлюза. На их поверхности мягко светились мириады рун. Хранители огня обитали на верхних уровнях Великой Пагоды, поэтому первый уровень был практически пуст. Лишь несколько из них находились здесь, занятые хозяйственными делами. Заметив Санни, они приветствовали его взволнованными улыбками. «Чудаки!» Санни помахал им рукой, а затем повернулся к Эффи и Каю. «Кстати, а где Нефис? Она уже прибыла?» Доставить меняющуюся звезду в башню слоновой кости было непростым делом. Сначала ей нужно было попасть в святилище Ноктиса, а для этого требовалось сотрудничество со святым, сменившим небесный прилив в качестве ответственного за скованные острова. Затем хранители огня должны были проделать путь от Эбеновой башни до поверхности, забрать ее и вернуться в низшее небо. Однако от его внимания не ускользнуло, что летающий корабль каким-то образом оказался на острове Слоновой Кости. Неужели хранители огня нашли способ противостоять сдавливанию? Кай кивнул. Она достигла башни пару дней назад. Это заняло не так много времени, как мы думали. С помощью Ноктиса Касси хорошо изучила летающий корабль в кошмаре. Не знаю, как именно, но ей удалось восстановить его зачарованные части настолько, что он теперь может перемещаться прямиком отсюда на острова. Процесс немного нестабильный, но время в пути отсюда до святилища сократилось на несколько недель. Санни на мгновение задержался, а затем вздохнул. «Ну, и где мне ее найти?» Эффи окинула его долгим взглядом и жестом указала на ворота, через которые они прошли. «Она там, у озера. Хочешь поздороваться?» Санни глубоко вздохнул. «Да что-то в этом роде». Глава 842. Уроки прошлого. Выйдя из Великой Пагоды, Санни с опаской посмотрел на кости Северакса, дракона слоновой кости, которого Кай убил в кошмаре, и медленно направился к озеру. Его поверхность была спокойной и чистой, как всегда. Солнечный свет отражался от спокойных вод, и озеро казалось переливающимся серебром. Несмотря на красоту небесного озера, Санни не мог отделаться от чувства тревоги, приближаясь к нему. Воспоминания о яростном морском сражении были еще свежи в его памяти, поэтому ни один водоем не казался ему безопасным. На берегу стояла вырезанная из белого камня затейливая скамейка, приглашавшая отдохнуть и насладиться идиллическим видом. Сейчас на ней сидела знакомая фигура. Нефис сидела, скрестив ноги, и отрешенно смотрела на сверкающую воду. Когда на нее упала тень Санни, она на мгновение замерла, а затем подняла глаза. «Санни». Он помолчал немного, Потом сел на скамейку и тоже стал смотреть на прекрасное озеро. Как жизнь, быть принятой в великий клан, это, должно быть, странный опыт. Нефис нахмурилась. Все в порядке. Немного странно, что Моргана из Валора обращается ко мне как к сестре, наверное. Похоже, ей нравится, что мне неловко от этого. Учитывая, кем был второй брат Морганы, она, вероятно, вкладывала в слово «сестра» совсем другой смысл, скорее всего, тот, в котором полностью отсутствовала привязанность. На мгновение Санни охватило мрачное веселье. Никогда не думал, что когда-нибудь буду жалеть принцессу войны, но то, что Мордрит и Нефис, ее родственники черт, должно быть, ей не повезло еще больше, чем мне, если это вообще возможно. Меняющаяся звезда тяжело вздохнула и слегка повернулась к нему лицом. «Ты должен был сказать мне, Санни». Он улыбнулся. «Что? Про Антарктиду. О, это была секретная информация. Я думал, что Касси в любом случае сообщила бы тебе. Она должна была знать, верно?» Она несколько мгновений изучала его, затем покачала головой. Если она и знала, то держала это при себе. Касси сильно изменилась со времен Забытого берега. У нее появилось много секретов. Санни приподнял бровь. «Хах, похоже, и в раю бывают неприятности. У меня сложилось впечатление, что она абсолютно предана тебе как потерянный щенок, знаешь ли, удивительно это слышать». Меняющаяся звезда ответила не сразу. Через некоторое время она произнесла: «У Касси есть свои мысли и свои желания. Она тоже сильная, ничуть не хуже, чем все мы. Отказываться от ее помощи было бы ошибкой». Санни рассмеялся. «Из всех людей на свете я был бы последним, кто недооценил бы Касси. Тебе так не кажется?» Нефис просто смотрела на озеро. «Ты в безопасности?» Он немного задержался, затем пожал плечами. «А разве кто-то может быть в безопасности? Меня окружают тысячи воинов, пробужденных, мастеров и даже несколько святых. К тому же, я, это я, Антарктида ничем не хуже Забытого берега или Королевства Надежды. На самом деле, если кто и находится в опасности, так это ты. Ты в безопасности?» Ее лицо потемнело. Нефис на мгновение стиснула зубы, а затем сказала с необычной для себя резкостью: «Ты не понимаешь, да, это не первая подобная экспедиция. Человечество уже пыталось противостоять заклинанию. Последняя попытка унесла жизни и моего деда, и моей матери. Они тоже были могущественны. Они тоже были исключительными и опередили свое время. Что заставляет тебя думать, что у тебя получится лучше, чем у них?» Санни покачал головой. «За последние два десятилетия многое изменилось. Тогда в человечестве было гораздо меньше пробужденных. Мастеров почти не было. Ни одного святого еще не появилось, по крайней мере, официально. Наши технологии, технологии заклинания и стратегии были гораздо более примитивными. У нас не было опыта борьбы с чем-то подобным. Да, с Северной Америкой произошла катастрофа, но мы извлекли оттуда урок. В этой кампании все будет по-другому. Она будет лучше. Я переживу ее и стану сильнее». Нефис взглянул на него с вызовом. «Кто сказал?» Он улыбнулся. «Я решаю, умру я или нет. Все зависит от меня, не так ли?» Санни вздохнул и посмотрел на сияющее озеро. «Кошмарные существа меня не пугают. Цепь кошмаров меня тоже не пугает. Но если что и пугает, так это великие кланы и их амбиции. Неужели они действительно прибудут на Антарктиду, чтобы развязать собственную войну?» На лице меняющейся звезды появилось озабоченное выражение. Она заколебалась, прежде чем дать ответ. «Я не знаю. Может быть, это прекрасная возможность». Его собственное лицо стало уродливым. «Почему? Почему они делают это сейчас? Это же безумие. Наша цивилизация уже на последнем издыхании». Нефис на некоторое время задержалась, затем вздохнула. «В их действиях должна быть логика, но какая, я не уверена. Все это очень странно. Мне кажется, нам чего-то не хватает, ключевой информации, которая может все объяснить. Суверены они никогда не делают ничего без причины». Санни насмешливо хмыкнул. «Есть что-то, в чем ты уверена?» Она посмотрела на него и сказала серьезным тоном. «Есть одна вещь». На мгновение меняющаяся звезда замолчала. В ее холодных серых глазах плясали далекие огоньки. «Когда великие кланы явятся в Антарктиду, всем нам лучше быть готовыми». Через несколько дней Санни поднялся на верхнюю палубу колоссального линкора и подошел к его носовой части. Охранники, стоявшие тут и там на палубе, беспрепятственно пропускали его, и из-за трех звезд на погонах его черного комбинезона, и из-за его близких отношений с Нивом из Дома Ночи, их непосредственным начальником. Остановившись в тени массивной пушечной турели, Санни выдержал холодный ветер, обдававший его каплями ледяной воды, и посмотрел вперед. Перед ним возвышались корпуса других металлических левиафанов военно-морского конвоя, которые рассекали волны, уходя к далекому горизонту. А там, на горизонте, медленно появлялась темная линия, наконец-то положившая конец бескрайнему простору волнистых вод. Антарктида. После нескольких бурных недель, проведенных в море, флот достиг своей цели. Глава 843. Фалькон Скотт. Оказавшись на разбитой горной дороге, носорог стоял неподвижно, пока члены когорты осторожно взбирались выше. Бёрль, Дорн и Ластер прятались в сотне шагов впереди, под гребнем высокого холма, а Санни и Ким находились на крыше бронетранспортера. «Я вижу их». Самара напряженно всматривалась в экран своего военного коммуникатора, на которой поступала видеоинформация с компактного дрона-шпиона, отправленного ею вперед. На нем была видна небольшая долина. Изображение было зернистым и шумным, иногда полностью пропадало из-за помех, которые на него оказывали врата кошмара. В долине виднелся рой кошмарных существ, их сотни. Большинство из них – пробужденные, но есть и несколько падших мерзостей. Хранитель врат уже появился. Похоже, это дьявол. Санни кивнул. Верно. Всего 274 мерзости, из них 242 – пробужденные, 32 – падшие. Хранитель действительно является падшим дьяволом. Одна из его теней подкралась гораздо ближе к рою кошмарных существ. Она не испытывала никаких неудобств. А вот Санни, сохраняя невозмутимый вид, он внутренне содрогнулся. Врата шептали ему в уши, взывая к нему на уровне, гораздо более глубоком, чем мысли и эмоции. Он и раньше ощущал этот зов. Но теперь, когда он стал мастером, он стал намного сильнее и ему стало трудно сопротивляться. Санни ощутил эту перемену почти сразу же после того, как первая эвакуационная армия высадилась на берег Антарктиды. В то время как три других конвоя были направлены в Восточную Антарктиду, самый крупный и населенный регион Южного квадранта, тот, с которым отправился он, должен был доставить войска в Центральную Антарктиду. Центральная Антарктида – это длинный, узкий, гористый материк, который служил административным и промышленным центром континента. Здесь находилось множество приоритетных целей, которые необходимо было эвакуировать любой ценой. Первые несколько дней после прибытия армии были сплошным хаосом. Крупный город, в который они вошли, Фалькон Скотт, находился в состоянии полного хаоса. Миллионы людей только что узнали, что вся их жизнь будет разрушена, а может быть, и вовсе утрачено. Местные власти делали все возможное, чтобы поддержать порядок и подготовить граждан к эвакуации, но в конечном итоге это оказалось не так уж и важно. Ситуация только усугублялась открывающимися в городе и на его территории вратами. Как сказал один из пробужденных Южного квадранта, раньше врата открывались раз в несколько недель, затем раз в неделю, затем несколько раз в неделю, затем каждый день. К моменту прибытия эвакуационной армии ситуация стремительно ухудшалась. Когда вокруг было столько врат, каждый пробужденный, мастер и святой чувствовали свой зов, причем некоторые сильнее, чем другие. Санни было нелегко приспособиться к этой новой, неуловимо сводящей с ума реальности. Он не удивился бы, если бы от длительного воздействия зова многие сошли с ума. Но они еще не дошли до этого, даже если мир, казалось, сошел с ума. Проведя несколько дней в паническом хаосе, охватившем Фалькон Скотт, большая часть армейского корпуса осталась на месте, чтобы начать превращать его в неприступную крепость. Самый северный город Центральной Антарктиды должен был служить крупнейшим центром эвакуации, поэтому в ближайшие месяцы его необходимо было превратить в полноценную осадную столицу. Однако большая часть правительственных войск была вывезена и начала свой долгий марш на юг. Их задача состояла в том, чтобы добраться до других населенных пунктов, создать безопасные эвакуационные коридоры и начать переправлять по ним небольшие группы гражданских в осадные столицы. Первая регулярная рота ушла вместе с полевой армией и разделилась для оказания помощи различным ее подразделениям. И вот, спустя всего день, когорте Санни предстояло принять первое сражение. Дивизия, которую они сопровождали, уже вела малоинтенсивное противостояние с массой кошмарных существ, появившихся из полудюжины врат на нижних высотах. Чтобы быстрее уничтожить мерзость, нужно было обойти ее с фланга, но наиболее подходящий путь пролегал по склонам гор и сам был перекрыт семью вратами. Перебросить солдат для сражения на такой пересеченной местности было проблематично, поэтому вместо них были посланы регулеры. Стоя на крыше носорога, Санни вздохнул. «Нам повезло, и Самара, и Ким повернулись и уставились на него с непонимающими выражениями». После нескольких мгновений мертвой тишины последняя робким голосом произнесла: «Простите, сэр, но как можно назвать удачей столкновение с тремя сотнями кошмарных существ и падшим дьяволом?» Он пожал плечами. «Это то, что я называю вратами с низкой степенью угрозы. Догадываетесь, почему?» Самара нахмурилась. «Потому что здесь нет тирана?» Санни с улыбкой кивнул. «Действительно, конечно, мерзостей много, но без тирана или ужаса, который бы их контролировал, они просто стадо. Все было бы намного, намного хуже, если бы все эти существа могли координировать свою атаки. Кроме того, мы умнее. Это значит, что мы можем перевесить шансы в нашу пользу». Она задержалась на мгновение. «Я думаю, что шансы уже в нашу пользу. Мы находимся на возвышенности, и ветер дует в нужном направлении. Кошмарные существа все еще не уловили наш запах, а это значит, что элемент неожиданности на нашей стороне». Санни покачал головой. «Не обольщайся. Они уже знают, что мы здесь. У мерзости есть другие способы чувствовать человеческую плоть и души. На самом деле, они не стали бы задерживаться возле врат, если бы не замышляли что-то, в первую очередь. Они бы разбрелись по округе и попытались найти что-нибудь, чтобы разорвать и сожрать». Ким вздрогнула. «Тогда чего они ждут?» Он посмотрел на нее с забавным выражением лица. «Разве это не очевидно? Они ждут, когда мы попадем в ловушку. Этот падший дьявол гораздо умнее, чем кажется». Выражение лица Санни ожесточилось. «Именно поэтому он должен умереть первым». Самара несколько мгновений изучала экран своего коммуникатора и вздохнула. «Я, наверное, смогу выстрелить с такого расстояния, но у нас нет возможности вести огонь напрямую. Горный хребет, скрывающий нас от глаз, также защищает противника от дальних атак». Улыбка Санни превратилась в мрачную ухмылку. «Это действительно так, если говорить о твоей винтовке». Вокруг его руки заискрился рой алых искр, а затем в ней появился черный лук, излучающий ощущение разрушительной силы. Его тетива была ярко-красной, а на одном из плеч красовалось небольшое клеймо того же цвета в виде наковальни, пронзенной прямым мечом. Но стрелы, в отличие от пуль, не обязаны лететь по прямой. Глава 844. Начало положено. Санни изучал рой мерзостей, заполонивших небольшую долину. Они не казались такими опасными, как первобытные охотники, с которыми он когда-то сражался перед школой Рейн. У этих существ были звериные тела с четырьмя костлявыми конечностями, заканчивающимися острыми когтями, и длинные извивающиеся хвосты. Из позвоночника торчали зазубренные шипы, а пасть была усеяна острыми клыками. Самое страшное, что у всех, кроме падших, были жестоко вырваны глаза. Теперь в пустых, зияющих дырах глазниц царила лишь тьма. Однако мерзости двигались не так, как будто были слепы. В их сдержанных движениях чувствовалась странная хищная точность. Дьявол все же отличался от безглазых чудовищ. Внешне он напоминал их, но имел более человекоподобное тело. Существо стояло на задних лапах, а его передние конечности напоминали человеческие руки. Глаза были закрыты и даже казались зашитыми. За веками что-то постоянно шевелилось, отчего у Санни по спине побежали мурашки. Мощная мерзость возвышалась над своими собратьями, достигая почти 3 метров в высоту. 274 кошмарных существа довольно много. Большинство когорт пробужденных даже не подумали бы нападать на такое количество мерзостей и спокойно отступили бы. «Мне нужно быть осторожным в этом деле». Санни задумался на несколько долгих мгновений, а затем произнес: «Самара, выдвигайся вперед и займи позицию выше по склону, откуда ты сможешь стрелять через гребень дороги. Авангард, приготовьтесь к наступлению и займите позицию на гребне. Кимми, твори свою магию». Его слова без проблем дошли до бойцов ближнего боя когорты. Конечно, он мог бы использовать обычные технологические решения для обеспечения хорошей связи, но, учитывая, насколько нестабильна техника вблизи врат кошмара, всегда полезно иметь запасной вариант. Поэтому в руках у ластера сейчас был самый обычный, самый неприметный камень, который, тем не менее, каким-то образом мог говорить голосом их капитана. Одна из теней Санни тоже следовала за авангардом, поэтому он без труда слышал их ответы. Когда специалист дальнего боя когорты взвалил на плечо тяжелую винтовку и спрыгнул с носорога, авангард ближнего боя двинулся вперед. Квинтин занял место в центре строя, а Белл и Дорн обошли его с флангов. Ластер держался позади, чтобы прикрыть их спины и не дать монстрам прорваться к носорогу. Он уверенно держал в руках прекрасную алебарду, покрытую гравировкой, которая позволяла ему не только действовать на расстоянии, но и поддерживать трех бойцов со спины, если возникнет такая необходимость. Универсальность алебарды также давала ему возможность выбора способа борьбы с противником. За прошедшие недели Санни сделал все возможное, чтобы повысить боевую эффективность когорты и улучшить воспоминания своих солдат. Больше всего внимания он уделил оружию, но также улучшил доспехи, внедрив в их плетение зачарование упорной терпеливого мстителя. С его помощью живучесть когорты вышла на новый уровень. Сам терпеливый мститель был доверен Квинтину. Санни также передал цветение крови Беллю, конечно, с большой неохотой. При его нынешней силе, усиление, даваемое омерзительным амулетом, не могло принести ему существенной пользы. Однако для пробужденного мечника все было иначе, так что решение, к сожалению, оказалось слишком логичным. Каждый из членов когорты был дополнительно защищен амулетом, дающим небольшую устойчивость к холоду, поэтому они могли практически не обращать внимания на медленно падающий снег и леденящий ветер, дующий с гор. Стоя рядом с Санни на крыше носорога, Ким, вооруженная круглым баклером, острой рапирой и пристегнутым к спине автоматическим карабином, сконцентрировалась и высвободила свои способности. Сначала она заимствовала зрение Санни. Это позволило ей видеть то же, что и его тени, хотя получение столь разных точек зрения сильно напрягало ее сознание. Затем она использовала свою спящую способность, чтобы сконцентрироваться на падшем дьяволе и найти его слабые места. И, наконец, она передала Санни свое восприятие, чтобы он тоже увидел, куда наносить удар. Тени не различают цвета, поэтому для него тело возвышающейся мерзости окрасилось в разные оттенки серого. Светлые участки были наиболее устойчивыми, а темные – менее защищенными. Странно, но небольшое пятно в самом центре лба дьявола было почти полностью черным. Именно туда и прицелился Санни. Когда он обернул две тени вокруг своего тела и напряг мышцы, черный лук согнулся, несмотря на то, что на него было наложено зачарование разгибания. За счет этого боевой лук Морганы требовал силы гиганта, но при этом был способен посылать стрелы очень далеко и передавать им разрушительную силу. К счастью, Санни был невероятно силен, даже для мастера. На тетиве лука появилась призрачная тень, а затем она превратилась в черную стрелу с темным оперением и узким наконечником, который, казалось, был сделан из длинного острого куска обсидиана. Теневые стрелы были быстрыми, летели без звука и обладали неестественной способностью находить бреши в броне противника. Санни закрыл глаза и поднял лук повыше. Прицелиться в мерзость, которая находилась более чем в километре от него и была видна только через его тень, было нелегкой задачей, но он не зря тренировался с Каем. Он задержал дыхание, а затем скорректировал прицел на пару миллиметров, когда ветер внезапно усилился. Наконец, Санни влил свою сущность в лук, мгновенно опустошив одно из четырех ядер. Зачарование торговец смертью было очень прожорливым, если говорить о сущности, но оно того стоило. Мгновение спустя Санни расслабил пальцы, позволив тетиве соскользнуть с них самостоятельно. Черная стрела бесшумно исчезла в небе, причем так быстро, что ее трудно было заметить. Она пронеслась над гребнем дороги, высоко взлетела, а затем рухнула вниз. Падший дьявол еще мог бы уклониться, если бы знал, что его ждет, но теневая стрела была настолько быстрой и бесшумной, что у мерзости не было ни единого шанса. Черная полоса мелькнула в воздухе, с ошеломляющей легкостью пронзила центр лба хранителя врат и через долю секунды вышла из его затылка. Глаза дьявола внезапно распахнулись, открывая. Санни так и не узнал, что скрывалось за веками существа, потому что через мгновение после того, как его теневая стрела исчезла в земле, весь череп существа внезапно деформировался и яростно взорвался. Каждая косточка в верхней части тела была раздроблена остаточной силой удара. Бесформенный обезглавленный труп был отброшен назад с такой силой, что убил несколько кошмарных существ, случайно оказавшихся на пути. В этот момент падший дьявол, охранявший врата кошмара, исчез. Все члены его группы на мгновение замерли, пораженные ужасным зрелищем. Кошмарные существа, похоже, тоже были ошеломлены внезапной и ужасной смертью своего предводителя. Стоя на вершине носорога, Санни опустил лук и злобно улыбнулся. Неплохое начало. Через секунду небольшая долина взорвалась движением. Сотни мерзостей бросились в ту сторону, Откуда прилетела черная стрела? Глава 845. Специалисты дальнего боя. Вы убили падшего дьявола, оскверненный свидетель. Ваша тень становится сильнее. Вы получили воспоминания. Рой страшных кошмарных существ хлынул вверх по склону небольшой горной долины, устремляясь к гребню дороги, где горстка пробужденных воинов готовилась занять позицию. Безглазые мерзости двигались со свирепой решимостью, преодолевая с каждым шагом много метров. Из их ужасающих пастей текла вязкая слюна. Справа от них был склон горы, а слева – ущелье, которое становилось все глубже и глубже по мере подъема дороги. Стоя на вершине холма, Квинтин, Белль, Дорн и Ластер с мрачной опаской наблюдали за приближающейся лавиной чудовищ. Опустив с плеча зачарованную кувалду, нападающий авангарда ближнего боя посмотрел на своих товарищей и сдержанно произнес: «Что скажете?» Белль приготовил свой меч и улыбнулся. «Это будет весело. Если мы выживем, мне больше не придется стыдиться того, что я проспал предыдущую битву». Квинтин молча покачал головой, а Ластер, стоявший позади всех троих, на мгновение закрыл глаза. «Сумасшедший ублюдок!» Мечник просто рассмеялся. В этот момент они услышали тонкий электрический вой, а затем громкий треск сильно сжатого звукового удара. Мгновение спустя голова громадной мерзости, возвышавшейся над остальным роем, разлетелась на кровавые куски. Массивная туша опрокинулась, как марионетка, у которой перерезали ниточки, и мгновенно превратилась в безжизненную кучу дергающегося мяса. Стоя на крыше носорога, Санни натянул лук и пустил стрелу. «Целься им в лоб, Самара. Уничтожь как можно больше падших, пока враг не достиг отметки в 200 метров, затем переходи на взрывные боеприпасы и концентрируйся на первых рядах пробудившихся мерзостей. Мы должны сломать их темп». Спрятавшись между крупными камнями на склоне, смертоносный снайпер перезарядил свою катушечную пушку, вливая непрерывный поток эссенции в бронебойную вольфрамовую пулю. «Поняла». Через мгновение снова раздался вой винтовки, и еще одна мерзость упала на землю. В это же время черная стрела пронзила голову особенно страшного существа. На этот раз эффект был не столь сильным, но безглазый ужас был убит. Снова натянув несгибаемый боевой лук, Санни на мгновение нахмурился. Слишком медленно. У них оставалось всего 20 секунд до того, как рой достигнет авангарда ближнего боя. Этого было недостаточно, чтобы уничтожить всех оставшихся падших мерзостей, а ведь еще оставалось 240 пробужденных. Санни и Самара должны были сделать все возможное. Стоя рядом с ним, Ким нервно сжала рукоятку своего карабина и проверила магазин. В нем были патроны, которые, казалось, слегка светились в тусклых сумерках. Каждый из них был заряжен Самарой перед боем. К сожалению, запас этих мощных патронов был ограничен. С течением времени пули постепенно теряли заряд, поэтому когорта не могла запастись ими впрок. Черные стрелы сыпались с неба, пожиная одну жизнь за другой. Голова за головой взрывались, заливая кровью потрескавшийся асфальт горной дороги. Страшные кошмарные существа падали почти каждую секунду, а число падших мерзостей постепенно сокращалось. В какой-то момент Самара перевела прицел на массу бешеных безглазых тварей. Из толстого ствола пушки Гаусса с громовым ревом вылетела пуля другого типа. В следующее мгновение мощный взрыв разорвал первый ряд мчащейся своры. Дюжина мерзостей была мгновенно разорвана на части. Куски искореженной плоти взлетели в воздух в облаке кровавой дымки. Острые осколки сломанных костей, как шрапнель, осыпали окружающих тварей, раня и калеча их. Почти мгновенно после того, как изуродованные трупы упали на землю, над горами раздался звук еще одного громоподобного взрыва, затем еще и еще. В массе обезумевших мерзостей появились еще две кровавые прорехи. Теперь, когда Самаре не нужно было целиться, ее скорострельность возросла. Впрочем, как и расход эссенции души, достаточно. Побереги свою сущность и переключись на приоритетные цели. Санни сразил еще одно падшее существо и снова натянул черный лук. Однако на этот раз на его тетиве появилась другая стрела. Вместо деревянной или металлической она, казалось, была сделана из чистой молнии. За пару секунд до того, как первые кошмарные существа достигли гребня холма, сверху упала яростная молния. Усиленная зачарованием торговец смертью и двумя тенями Санни, удар грома мгновенно превратил мерзость, в которую она попала, в облако быстро рассеивающегося пепла. Затем мощные токи электричества понеслись к ближайшим чудовищам, распространяясь порою в виде разрушительной цепной реакции. Поскольку чудовища находились так близко друг к другу, молния распространялась все дальше и дальше. С каждым скачком молния становилась все слабее, но все равно ее урон был сокрушительным. Санни не смог сосчитать, сколько мерзостей он убил, но их должно было быть несколько десятков, не меньше. Еще больше получили ожоги и ранения различной степени тяжести. Но он еще не закончил. Через мгновение после того, как молния пронзила рой, тени, отбрасываемые большими камнями, внезапно рванулись вперед и устремились в воздух, превратившись в длинные злобные шипы. Кошмарные существа, пытавшиеся покинуть дорогу и подняться выше, были либо пронзены, либо заблокированы ими, превратив склон горы в жуткий лес из пронзенных тел. Поскольку смертоносные шипы перекрывали склон, а с другой стороны находилось глубокое ущелье, у Роя не было другого выхода, кроме как атаковать по узкой линии дороги. Загнанные в тупик и потерявшие темп, мерзости перепрыгивали через трупы убитых сородичей, не сумев одним махом одолеть авангард когорты ближнего боя. Когда Квинтин шагнул вперед и принял первый удар на свой щит, началась настоящая битва. Глава 846. Авангард ближнего боя. В начале апреля Антарктиду окутали вечные сумерки. Солнце, казалось, застыло на месте, когда оно скрылось за горизонтом, рисуя стойкую ярко-алую линию на холодном пурпурном небе. Застряв между ночью и днем, южный квадрант медленно погружался в объятия чистого мрака, который продлится долгие месяцы. Странным и непостоянным было и поведение Луны. Она то появлялась на небе в течение нескольких недель, то бесследно исчезала на длительные промежутки времени. Иногда компанию ей составлял сияющий гобелен полярного сияния. Санни слышал, что южное сияние потрясающе красиво, но ему еще предстояло увидеть его самому. В любом случае, сейчас ему было не до небесных чудес. Его волновало только одно – смогут ли его солдаты хорошо разглядеть врага. Несмотря на то, что ночь еще не спустилась, в тусклых сумерках уже трудно было различить важные детали. Поэтому в данный момент Ким передавала свое зрение остальным членам группы. Разница была очевидна. Не обремененные отсутствием яркого света и светящихся воспоминаний, авангард ближнего боя двигался так же уверенно, как и в середине дня. Квинтин шагнул вперед и уперся в щит, встречая наступающую мерзость, не отступая ни на шаг. Меч метнулся вперед, нанеся чудовищу глубокую рану. Края пореза уже начали подгнивать, а внутри повреждения были еще серьезнее, так как лезвие вонзилось глубоко. Боевой целитель отшвырнул бьющееся в конвульсиях тело кошмарного существа в сторону и без малейшего колебания нанес удар другому. Справа от него Дорн обрушил свою тяжелую кувалду, превратив голову рычащей мерзости в кровавую массу. Справа от него мелькнул в воздухе меч Билля, обезглавив еще одного. Дорога была достаточно узкой, чтобы Рой не смог их окружить, а склон горы превратился в поле для убийств из-за кровожадных теневых шипов. Противник не мог обойти авангард с фланга, поэтому все, что могли сделать мерзкие твари, это броситься вперед и вверх, по полдюжины за раз. По мере того, как давление массы кошмарных существ нарастало, три бойца превратились в неприступный бастион. Квинтин привлекал к себе наибольшее внимание и выдерживал атаку за атакой, что давало Биллю и Дорну некоторую свободу. И они с успехом воспользовались ею, обрушив на безглазых тварей шквал жестоких атак. Мечник танцевал между ними, проходя сквозь врагов и разрезая их тела на части, словно они были сделаны из бумаги. Дорн сражался более сдержанно, но его разрушительные и неизбежные атаки были еще более страшными. Ластер время от времени выставлял вперед алебарду, добивая раненых врагов или не давая им прорваться сквозь стальную стену, созданную Квинтином, Биллем и Дорном. Вскоре по горной дороге потекли струйки вонючей крови. Однако не все шло гладко для когорты. Несмотря на непоколебимую волю, свирепость и смертоносное мастерство авангарда ближнего боя, кошмарных существ было слишком много. Каждая из мерзостей была сильна и смертоносна. Вот уже несколько тяжелых ударов обрушились на доспехи Квинтина, прочертив сеть тонких трещин по полированному нагруднику. Целителю легко удалось восстановить его, но как долго он сможет продолжать этот смертоносный танец? Белл и Дорн были в лучшем положении, чем он, но не намного. Одному пока удавалось избегать растерзания благодаря неуловимому аспекту, а другому – использовать свою силу и расчетливый ум, чтобы избежать опасности. Хуже того, приходилось думать еще и о падших мерзостях. В этот момент первое из громоздких чудовищ наконец-то достигло гребня холма, безжалостно сбросив в ущелье нескольких тварей помельче, чтобы расчистить себе путь. Падший бросился вперед, открыв пасть, чтобы вгрызться в щит Квинтина и, возможно, оторвать целителю всю руку. Однако прежде чем он успел это сделать, черная стрела бесшумно вонзилась ему в горло. Мерзость дернулась и упала, покатившись вперед по асфальту, а из ее пасти полилась река крови. Санни уже снова натягивал лук. Выше по склону Самара спокойно посылала пулю за пулей в сторону нападающего роя. Ким стояла на месте, сосредоточившись на том, чтобы обеспечить всем шести членам когорты четкий обзор поля боя, а также дать им понять, куда нужно атаковать, чтобы нанести как можно больше урона. «Черт возьми, возможно, у нас действительно получится». У Санни было припасено несколько козырей на случай, если ситуация пойдет наперекосяк, но он не хотел использовать их без необходимости. Это столкновение было важным шагом для когорты, до сих пор они только тренировались вместе. Крещение кровью в настоящем бою не только покажет, насколько способными были его солдаты, но и по-настоящему сплотит их. К сожалению, как раз в тот момент, когда он об этом подумал, ситуация внезапно и ужасно изменилась. Когда весь рой безглазых мерзостей приблизился к гребню холма, твари на долю секунды замерли, а затем длинные зазубренные шипы, растущие из их позвоночников, внезапно помутнели, издавая странную вибрацию, которая, словно купол, накрыла все вокруг. Санни услышал пронзительный звон, который вонзился ему в уши, как раскаленная игла, а затем весь мир вдруг закружился. Проклятие! Он покачнулся, чуть не упав с крыши носорога. Внезапно Санни перестал различать, где верх, а где низ, где лево, а где право. Все вокруг стало расплывчатым, дезориентирующим и неразличимым. Сквозь тени он почувствовал, как Квинтин наступился и был отброшен назад налетевшей на него мерзостью. Дорн взмахнул кувалдой, чтобы прикрыть падающего целителя, но промахнулся и потерял равновесие под действием инерции своего мощного удара. Белль отлетел назад и зашатался, едва не упав на землю. Звуковая атака. Санни заскрипел зубами и нырнул в тень, исчезнув из виду и появившись через мгновение между бойцами авангарда ближнего боя. В его руках появилась флейта, вырезанная из изумрудной кости. Пнув ближайшего зверя достаточно сильно, чтобы сломать ему ребра и заставить отвратительную тварь отлететь в сторону, Санни поднес флейту к губам и тихонько подул в нее. Мгновение спустя гребень холма окутал конус абсолютной тишины. Мгновенно мир перестал вращаться, и он снова мог ясно видеть. Когда Квинтин, Дорн и Беллы с видимым облегчением поднялись на ноги и приготовились к бою, Санни мрачно улыбнулся и уставился на приближающихся монстров. Жестокий взгляд уже начал проявляться, окруженный клубящимся туманом. Сделав шаг вперед, Санни схватился за древко мрачного копья и усмехнулся. «Фиг вам, глава 847, убейте». Рой потерял своего предводителя, темп его наступления был подавлен, секретное оружие безглазых мерзостей оказалось бесполезным, а главное, десятки из них уже лишились своих жизней. Но кошмарные существа по-прежнему представляли смертельную опасность для когорты. Их было еще достаточно много, чтобы похоронить Санни и его солдат под горой плоти, когтей и клыков. Кроме того, оставалось еще более десятка падших мерзостей, бросившихся вперед, чтобы сожрать семерых людей. На лице Санни появилась мерзкая улыбка. «Ну давайте, подходите». Когда лезвие жестокого взгляда засияло раскаленным добела светом, он рассек тело наступающего зверя и быстро скомандовал. «Авангард, следуйте за мной». Он подставил древко мрачного копья к рычащей пасти, перенес свой вес, чтобы повалить врага на землю, и ударил еще одну мерзость рукоятью своего оружия. «Ким, продвигайся вперед к гребню холма. Самара, подберись поближе и продолжай прессовать падших». Когда он развернулся и нанес косой удар, обезглавливая дезориентированного монстра, новое воспоминание уже сплеталось в единое целое. Вскоре вокруг его шеи обвелась тонкая железная цепь. На ней висела небольшая статуэтка в виде прекрасной молодой женщины, державшей в одной руке копье, а в другой – человеческое сердце. Кровь лилась из зияющей раны на ее обнаженной груди. Предсмертное желание словно ожило, когда в него влилась его сущность. Описание зачарования желания смерти. Те, кто видит обладателя этого воспоминания, оказываются под его влиянием. Друзья вдохновляются, а враги разыскивают обладателя. Сила воспоминания растет по мере того, как больше врагов получают дар смерти, и может быть использована для исцеления ран владельца. Заряд смерти. 0-1000. Теперь, когда Санни находился впереди боевого строя когорты, его хорошо видели и солдаты, и кошмарные существа. Но он не был уверен, что безглазые мерзости могли что-то видеть, но они определенно воспринимали его каким-то загадочным образом. Эффект трансцендентных чар ощущался мгновенно. Позади него четверо бойцов авангарда ближнего боя вдруг оживились. Их движения стали быстрее, резче и сосредоточеннее. Враги, напротив, стали еще более неистовыми. Они набросились на Санни, как бешеные звери, охваченные слепой ненавистью, голодом и безумием. Когда вся эта ярость сосредоточилась в основном на нем и только на нем, Квинтин, Белль, Дорн и Ластер получили возможность перевести дух. Это было хорошо, но, черт, Санни впервые использовал это воспоминание, и уже начал жалеть об этом. Давление от безумного натиска, которое обрушили на него пораженные кошмарные существа, было нешуточным. Стиснув зубы, он кружился и танцевал, уничтожая одну мерзость за другой. Под его руководством авангард медленно влился в рой, сделав несколько неуверенных шагов вперед. Санни стал вершиной их строя, превратившись в кровавый ураган из сияющего серебра и мрачной стали. Несмотря на превосходство в силе и скорости, другой боец был бы быстро подавлен огромной массой и свирепостью бесчисленных кошмарных существ, затем сбит с ног и либо раздавлен, либо разорван на части. К счастью, Санни оказался слишком скользким и неуловимым, чтобы его можно было окружить и навалиться на него. Когда три тени обвились вокруг его тела, его ловкость и скорость достигли сверхчеловеческих высот. Более того, когда даже этого оказалось недостаточно, он легко прошел сквозь тени, чтобы избежать натиска разъяренных тварей. Опираясь на невероятно высокую божественную силу, несокрушимая цепь без особых усилий выдерживала шальные удары, которые время от времени им удавалось нанести. Жестокий взгляд пел, собирая жизнь за жизнью, как коса мрачного жнеца. За его спиной авангард ближнего боя сражался с убийственной решимостью и стремительно улучшающейся слаженностью. Они не только оказывали Санни столь необходимую поддержку и блокировали врагов, атакующих его со спины, но и убивали одну мерзость за другой. Меч Белля рассекал тела, словно не встречая сопротивления, кувалда Дорна крушила их, как шар баба. Атаки Квинтина были не столь зрелищны, но каждая раненая им мерзость вскоре спотыкалась, билась в конвульсиях или просто падала и умирала. Даже Ластер вносил свою лепту, то выставлял вперед свою алебарду, как копье, то использовал ее крюк, чтобы вывести безглазых тварей из равновесия и облегчить другим расправу над ними. Самара покинула свое снайперское гнездо и переместилась ближе к гребню холма, чтобы нырнуть в купол тишины, созданный Санни. Новая позиция была не столь выгодной, но ей все же удалось сделать большую часть выстрелов. Правда, не все они попадали в слабое место на лбу падших мерзостей. Впрочем, даже те, что не попали в голову, смогли нанести могучим созданиям серьезные раны. Нескольким безглазым тварям удалось проскочить сквозь линию обороны авангарда ближнего боя еще тогда, когда рой только начал свою звуковую атаку. Они уже мчались в ее сторону, и ничто не могло их задержать. В этот момент на мерзких тварей сбоку обрушился град пуль, разрывая их тела. Ким, бежавшая по дороге, не сбавляя скорости, прицелилась из карабина и выпустила град заряженных пуль по кошмарным существам, несущимся к Самаре. Добежав до последней, она отпустила оружие и позволила ему свободно висеть. Уклонившись от удара бешеного монстра, девушка нанесла мощный апперкот своим баклером. В тот момент, когда его край соприкоснулся с челюстью зверя и дернул безглазую голову вверх, тонкая рапира резко устремилась вперед и пронзила шею мерзости. Через мгновение зверь был мертв. Вскоре после этого Ким добралась до гребня, опустилась на одно колено и снова взялась за карабин. Теперь, когда авангард ближнего боя продвинулся немного вниз по дороге, она могла вести прицельный огонь по рою. Стреляя короткими очередями, девушка присоединилась к хаосу. Задыхаясь под постоянным наплывом разъяренных монстров, Санни усмехнулся. «Дорн, не пытайся убить каждую мерзость, просто сталкивай их с обрыва, когда можешь. Падение вряд ли убьет их, но мы сможем легко избавиться от них позже. Ластер, отделись и помоги Самаре восстановить сущность. Остальные продолжайте делать то, что делаете. Убейте их всех». Члены когорты подчинились, повторив его последнюю команду своими собственными боевыми кличами. «Убейте их! Убейте их всех! Убейте!» И так они и сделали. Глава 848. Постоянная угроза. В конце концов, когорта уничтожила рой безглазых кошмарных существ. Это было нелегко, и были моменты, когда каждый из них сталкивался со смертью. Но в конце концов семеро людей с усталым выражением лица оглядели огромное поле боя, измученные, но живые. Сотни изрезанных, раздавленных и разорванных тел лежали на разбитом асфальте горной дороги. Кровь стекала с холма, собираясь в багровые лужи у его подножия. Туши падших мерзостей возвышались над трупами их меньших собратьев, словно куски гнилого мяса. Глядя на это жуткое зрелище, Сан не порадовался, что армия снабжает их настоящей едой. Сейчас ему очень не хотелось возвращаться к привычному рациону, состоящему только из мяса монстров. Вздохнув, он отвернулся и посмотрел на свою потрепанную группу солдат. Несмотря на то, что их битва была окончена, время все еще имело значение. «Ластер, иди и сообщи армейскому командованию, что дорога охраняется, затем подгони носорога к гребню и припаркуй его на склоне. Остальные, отдыхайте, пока есть возможность. И еще, отличная работа». Члены когорты посмотрели друг на друга, на их усталых лицах появились оживленные улыбки. «Мы ведь неплохо справились, не так ли?» С этими словами они отошли от массы искалеченных тел и раскинулись на земле. От их окровавленных доспехов исходил пар, поднимаясь в холодный воздух. Вскоре появился носорог, фары которого нарисовали гораздо более мрачную картину недавней битвы. Солдаты отдыхали и восстанавливали силы. Поскольку никто не был серьезно ранен, Квинтин не спешил оказывать помощь раненым. На страже тоже никто не стоял, поскольку Тинисан не справлялись с этой ролью лучше любого человека. Все выглядело мирно и безопасно, однако его не удалось одурачить. Внизу, в долине, уродливый разлом в ткани реальности все еще пульсировал жуткой тьмой, безмолвно взывая к Санне. Врата по-прежнему были открыты. Несмотря на то, что первая волна кошмарных существ, появившаяся из них, была отбита, в любой момент могли появиться новые. Первая волна обычно была самой опасной, но не всегда. Обычно это были те мерзости, которые находились рядом с семенем кошмара в момент его расцвета, но пока врата оставались открытыми, через них в реальный мир могли пробраться и другие монстры. Сан не подозревал, что кошмарные существа испытывают зов, очень похожий на тот, который ощущают пробужденные. Он притягивал их из глубин царства снов к цветущему семени. Первыми приходили те, кто находился рядом, но со временем их могло стать гораздо больше. Поэтому, если врата не удавалось закрыть, их приходилось сдерживать и постоянно контролировать правительственными войсками по крайней мере, вблизи или в пределах населенных пунктов. Со временем количество таких зон сдерживания росло, что ограничивало возможности правительства контролировать их. Таким образом, когорта была не совсем в безопасности. Некоторое время он смотрел на жуткий разлом, чувствуя, как зов медленно разъедает его рассудок. Затем Санни покачал головой, подошел к носорогу и сел в его тени. Он тоже устал. Пришло время подвести итоги сражения. Вызвав руны, он задумчиво изучил их. Имя. Санлис. Истинное имя. Лишенный света. Ранг. Вознесенный. Класс. Дьявол. Ядра теней. 4-7. Фрагменты теней. 1246-4000. Проклятие. Несмотря на размах и ожесточенность недавней битвы, он получил от нее всего 30 или около того фрагментов теней, 4 за убийство хранителя врат, остальные за уничтожение падших мерзостей. Поскольку Санни был уже вознесенным, он ничего не получал от убийства спящих и пробужденных кошмарных существ. Стать тираном было нелегко. Ну и ладно. Он продолжил читать руны с кислым выражением лица. Воспоминания. Серебряный колокольчик, саван кукловода, осколок полуночи, необычный камень, проворный шип, бесконечная весна, цветение крови, темное крыло, осколок луны, мантия подземного мира, маска ткача, нарушенная клятва, осенний лист, жестокий взгляд, заветный сундук, несокрушимая цепь, небесное бремя, воспоминание об огне, воспоминание о льде, удар грома, боевой лук Морганы, теневой фонарь, костяной певец, теневой стул, седло по завышенной цене, предсмертное желание, злой глаз. Сан не научился вплетать имена в воспоминания, созданные им после возвращения из кошмара. Теневой стул, изящный деревянный стул, который он позаимствовал у Ноктиса, к сожалению, ни один предмет, который Сан не пытался вернуть в реальный мир, не сохранился. К его горькому разочарованию, после возвращения все просто перестало существовать. Однако искусственное воспоминание осталось. Седло по завышенной цене, дурацкое дорогое седло, которое он заказал для кошмара. А вот злой глаз, это новое воспоминание, которое он получил за убийство дьявола по имени Оскверненный Свидетель. Было еще несколько пробужденных воспоминаний, но они, похоже, годились только на то, чтобы скормить их теням. С ними я разберусь позже. Он снова обратил внимание на руны. Эхо, тени, мраморная святая, кошмар, змей души, атрибуты, судьбоносный, пламя божественности, мастер теней, плетение крови, костяное плетение, аспект, теневой раб, ранг аспекта, божественный, способности аспекта, контроль теней, теневой шаг, проявление тени, наследие аспекта, танец теней, недостаток, чистая совесть, якорь, башня надежды. Руны змея души были тусклыми и безжизненными. Санни не мог отозвать или призвать тень обратно после того, как подарил ее Рейн, по крайней мере, на расстоянии. Однако он все еще чувствовал тонкую связь с ней. Он знал, что змей жив и здоров. По крайней мере, это уже что-то. Они оба в порядке. Присмотревшись, Санни сосредоточился на новом воспоминании – злой глаз. Прочитав описание, он узнал, что оно способно улучшить зрение, позволяя человеку различать больше деталей и видеть предметы на большом расстоянии. Эффект должен был быть довольно сильным, ведь воспоминание происходило от падшего дьявола, но ему нужно было решить, что с ним делать. Санни мог использовать его сам, скормить одной из теней или отдать одному из своих солдат. Самара и Ким были лучшими кандидатами. Пробужденная снайперша могла поражать цели с гораздо большего расстояния, что было несомненным плюсом. А вот робкая провидица. Санни было очень любопытно узнать, как повлияет усиление злого глаза на ее способность видеть уязвимые места врагов. Немного подумав, он повернул голову и сказал: «Эй, Кимми, подойди на секунду». Глава 849. Клещи. Казалось, что злой глаз очень хорошо подходит для аспекта Ким. Конечно, насколько он был улучшен, когорта узнает только во время следующего боя, который, несомненно, состоится очень скоро, но не сейчас. Сидя на земле и наблюдая за танцем снежинок в тусклом небе, Санни отдыхал и оценивал действия своих солдат и свои собственные в схватке с роем безглазых чудовищ. В целом он был доволен результатом, а почему бы и нет, если учесть, что враг был уничтожен, а никто из его подчиненных не получил серьезных ранений. Все действовали хорошо. Бёль, Дорн и Квинтин доказали свою ценность как элитных боевых специалистов. Самара уверенно превзошла все его ожидания. Ким сыграла важную роль в обеспечении общей эффективности и оказала должную поддержку. Хотя вклад Ластера не казался столь впечатляющим, его присутствие действительно сыграло решающую роль. Молодой человек достаточно хорошо проявил себя в качестве бойца второй линии. Однако не все было так просто. Санни едва заметно нахмурился. Как хлопотно. Относительная легкость их победы зависела от нескольких факторов. Во-первых, и это самое главное, контроль над местностью и правильное использование ее преимуществ. Во-вторых, немедленное уничтожение падшего предводителя роя без оскверненного свидетеля. Никто из кошмарных существ не обладал страшной неестественной силой. Мерзкие способности, которыми обладали дьяволы и мерзости высших классов, вносили в каждую битву элемент непредсказуемости. Именно эта нестабильность делала ненадежной любую стратегию и планирование. В этот раз Санни удалось устранить угрозу и сохранить тактическое превосходство, но что будет дальше? Он сомневался, что все последующие сражения будут такими же упорядоченными. Наконец, когорта не сдерживалась и выпустила всю свою мощь, чтобы уничтожить рой. Санни избежал использования своих козырей, но его запасы эссенции были исчерпаны более чем наполовину. Его солдаты оказались в еще худшем положении. На восстановление уйдет пара дней, может быть и меньше, если задействовать Ластера. Санни не жалел, что выложился по полной, ведь это позволило ему создать эталон того, на что способна когорта. Однако его не отпускало подозрение, что в будущем им не позволит так бездумно расходовать свою энергию. Кто знал, когда наступит следующее сражение? Не было никакой гарантии, что группа получит необходимое время для восстановления сил. Экономия эссенции станет приоритетом. Я чувствую это своими костями. Выражение его лица потемнело. Чем больше его солдаты будут ограничены в проявлении своих сил, тем большему риску им придется подвергнуться. Слегка повернув голову, Санни бросил расчетливый взгляд на Ластера. Юноша вдруг вздрогнул и оглянулся. Капитан, почему вы на меня смотрите? Санни ободряюще улыбнулся, отчего Ластер почему-то занервничал еще больше. О, просто думаю о будущем. Но раз уж мы заговорили, возьми Ким и отправляйтесь собирать нам осколки душ. С падшими мерзостями не возитесь. Их шкуры слишком жесткие, так что не стоит тратить время на их выделку. Об этом позаботится армия. Как офицер, возглавлявший когорту, Санни был в курсе того, насколько насыщены ядра душ его подчиненных, не говоря уже о том, что он и сам мог сделать приблизительную оценку, просто взглянув на них. На самом деле, им не требовалось слишком много осколков. Дорн и Самара уже давно достигли полного насыщения, а Белл и Квинтин были очень близки к этому. Только Ластер и Ким немного отставали из-за своего возраста. Когорта должна была рано или поздно полностью раскрыть свой потенциал. Когда Ластер и Ким ушли, на всякий случай в сопровождении одной из его теней, Санни прислонился к корпусу носорога и закрыл глаза. Проведя годы в смертельно опасных и непредсказуемых просторах царства снов, он знал, что нельзя упускать редкие и драгоценные возможности отдохнуть. На какое-то время в небольшой горной долине воцарилась тишина и спокойствие. Неподалеку, за неровными склонами, мрачность сумеречного неба разрывалась оранжевыми вспышками выстрелов тяжелой артиллерии. Время от времени до долины долетали отголоски громовых взрывов, но сам хаос оставался где-то вдалеке, где основная часть армейской дивизии вела кровопролитный бой с небольшой ордой кошмарных существ. Вскоре, однако, низкий гул приблизился, и по поверхности разбитой дороги распространилась едва уловимая вибрация. Приоткрыв один глаз, Санни посмотрел вниз. По склону поднималась длинная колонна армейских машин. Впереди шел отряд боевых платформ 18. Их широкие металлические ноги с каждым шагом пускали трещины по асфальту. В руках у нескольких небольших платформ были винтовки, не похожие на катушечную винтовку, которой владела Самара. Конечно, в их огромных руках массивные винтовки казались маленькими и легкими, максимум, скромными пистолетами. Батальон, путь которого было приказано охранять когорте, наконец-то прибыл. Им предстояло пройти по дороге и обойти орду мерзости с фланга, завершив клещевой маневр. Вероятно, это означало, что Санни и его солдаты закончили свой небольшой отдых. Вскоре огромные военные платформы достигли гребня холма, на котором был припаркован носорог, задержались там на мгновение и продолжили спуск в долину. Следом прибыли армейские машины и механизированная пехота, сопровождаемая большим количеством пробужденных. Один из них остановился рядом с местом, где покоилась когорта, и посмотрел на кровавую бойню внизу. Его лицо побледнело. Мужчина помолчал немного, а затем посмотрел на Белля, который отдыхал на валуне неподалеку. «Вы, ребята, сами убили всех этих мерзостей?» Мечник просто улыбнулся. «Конечно». Пробужденный недоверчиво уставился на него. «Но их же сотни». Белль пару раз моргнул, затем пожал плечами. «Ну и что, мы же иррегулеры». Солдат открыл рот, потом закрыл его, потом снова открыл. Белль тем временем немного подумал и добавил: «Не стоит так уж впечатляться. Наш капитан, наверное, убил половину из них. Мы просто держались в стороне и пытались быть полезными». Пробужденный солдат был явно впечатлен. Он посмотрел на воина с завистливым уважением, помолчал несколько мгновений и спросил: